Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Кредит Эрма», Рашуль Жлабзаурович, разговор записывается. Антон, по поводу вашей просроченной задолженности, 15-й день, вы в добровольном порядке собираетесь вопрос закрывать? Или... Еще разок, ваше имя, отчество, будьте любезны. Зураб Заурьевич, можно просто Зураб? Зураб Заурьевич, ух ты ж. Да. Ага, и что вы спросили? Что вы спросили? У вас 15-й день просроченной задолженности. Ага. Собираетесь ли данный вопрос решать в добровольном порядке? Или фиксировать отказ, передать на следующий этап? Как принудительное. А можно полюбопытствовать, что за следующий этап? Ну, поэтапно. Пока что мы пытаемся путем телефонных переговоров решить данный вопрос. Это я понял. На следующий этап взыскания. Возможно, подключится уже... выездные мероприятия, непосредственные беседы с вами и так далее. Компания вправе раз в неделю осуществлять выезды и так далее. Вы в добровольном порядке собираетесь вопрос решать? Передавайте на следующий этап. Законные меры. Принимать все законные меры. Правильно я вас понимаю? Вы отказываетесь платить? Ну, жалко этим денег мне. Жалко. Денег жалко? Конечно. А нам, к нам зачем вы обратились? Денег взять. Я взял. А вы вот так набираете, а потом не платите, правильно я понимаю? Ну, что за глупости? Вы что, конечно же, нет. Ну как нет, если так с ваших слов звучит. Ну это вы так, вы так интерпретировали. Вы юридический документ подписали, вы понимаете? Юридический? А, ну тогда окей, я готов ответить перед вами в суде. В суде, да? Да. Ну, вы не в суде займ брали, есть другие законные методы. Да видите, в чем дело, в суде не дают, я пробовал, не дают. А, пробовали? Ну, Антон Хангович. Хангович. Давайте я вам так скажу. Хангович. Ну, да, прошу прощения. Да ничего страшного. Если наступят негативные последствия, потом не надо перезванивать. А какие негативные последствия? Какие? В рамках законодательства России. А какие? Кредитная история мне испортится. Да хрен с ней. Ну, я же не должен заниматься вашим юридическим образованием. Да, как бы мне не пришлось вашим заниматься. Ну, да. Я знаю, понимаете, я как только начал с вами беседовать, я сразу понял, что вы любитель жаловаться, плакаться и так далее. Да ты чего, Зурабчик, да ты что такое говоришь? Кто жалуется-то? И что, мой родной, не дай бог, конечно. Ну... Я поэтому вам сразу говорю, что потом, чтобы такого не было... Ну, ты, кстати, правильно сделал. У тебя такой голос такой просящий. Ну, правильно ты делаешь. А, да, серьезно? Да. Хорошо. Чего ж хорошего? Ты дурак дураком растешь. Фиксирую отказ от оплаты. Служебный подлог. Подождите, давайте я вам отвечу на это выражение. Вы-то хотя бы, вот вы живете за чужой счет, да. И вы говорите, кто как живет. Да, и че? А ты, кто? А ты мусульманин гавкаешь на ростовщиков еврейских, а? Да вы что говорите? Да что ты говоришь? Да вы что говорите? Да что я говорю? Хоть интернет откройте, имя вбейте, там мусульманское имя или нет? Да что ты, не мусульманин? Христианство мы приняли... Раньше, чем вы, на 300 лет. Да я знаю, что ли, кто ты? Ты кто по национальности? Кто я? Я грузин. А, ты грузин? А, ну тогда да. Так что не надо умничать, хорошо? Давайте кто-нибудь вам позвонит. Да ладно тебе, Зурабчик родной, родной братан, не ругайся. Я не знал же, что ты грузин свой. Да я не ругаюсь. Я думал, ты какой-нибудь чечен, что-нибудь такое. Ну, как мусульманин, в общем, мусульманин. Я всего лишь вам рекомендую исполнить данные обязательства. Там мне все равно, вы понимаете, что я беседую очень с многими людьми. Да, да. Оплатите, да. Не оплатите. Ну, отлично. Просто если вы отказываетесь, зафиксирую отказы и все. А что ты, что тут? А что ты рубишься тогда? Ну, это моя работа, вас уведомить. Работа? Слушай, ну, вообще очень странно слушать такое от нормального мужика, который ртом зарабатывает, ну, как бы... Не очень, да? Для мужчины. Ну, главное, чтобы вы не зарабатывали, понимаете? Да, я головой зарабатываю. Да, я тоже головой зарабатываю. Ну, вот я вижу. По твоему звонку все сразу видно. Но вот лучше бы вы зарабатывали таким способом, как вы мне сказали. Хотя бы, может, что-нибудь заработали бы. Это ты меня так подцепить пытаешься, да? подцепить пытаешься. Нет. Нет, я же не провокатор, как вы. Да, конечно. Все вы на одну морду, все уж там. Ваша задача вывести человека хорошо, из себя. Я боюсь, за Рокоссова тебя тут не получится. Знаете, к сожалению, я лучшее время потрачу на добросовестных плательщиков, кто нуждается в моих советах. На ложков, которые вас боятся, да? На бабушек. Сейчас ты бабушке позвонишь какой-нибудь, она испугается и побежит платить. Да, бросил. Да что бросил? Разве я вас пугал чем-то? Меня? А чем ты мне можешь меня напугать? Коллекторами? Ну давай. Время. Давай, иди, звони бабушке, зарабатывай свою косточку. Давай, зарабатывай свою косточку от своего хозяина. Спасибо. Давай, пока. Спасибо вам огромное. Всего доброго. Только тебе еще трубку надо положить. Я не положу. Внимание. Неопознанное лицо. А. Алло. Слушаю. Алло, Антон Хуангович. Антон Хуангович, а вы кто? Это досудебный отдел компании «Ли Кредит» Адикадыш Ота Робертович. Кто, как вас зовут? Адикадыш Ота Робертович. Блядь, где вас берут с такими именами, а? Что? Ничего, что вы хотели? По поводу долга вашего звонит в компанию. Слушаю вас, так, что с ним такое? Что с ним такое? Вы иронизируете, что ли, собрались? Ну, а почему бы нет? Без иронии жизнь блеклая. Вы не в том положении, чтобы иронизировать. Да ты чё? А почему нет? Да не ты, а вы. Да ты. Ты не переходили. Я с коллекторами и со взыскателями только на «ты» разговариваю. Вы большего не достойны. Так вы не с коллектором разговариваете. Я сказал и взыскателями. Слушай внимательней, юный друг. Вы же сказали с коллекторами. Я сказал с коллекторами и взыскателями. Ушки почисти. Ну вы же сказали это слово, правильно? Сказал. Ну я же сказал, и... Слышь, ты что мне будешь тут мозг пудрить? Тебе что надо, короче? Говори по делу, или иди... Говори по делу, или иди нахуй. Что ты меня... Что ты меня накаляешь? А вы что вы разговариваете, уверенно? А чё? А чё такое? По телефону. А чё такое? Ну ты приедь ко мне, я тебе в лицо поговорю. Приезжай сюда, блядь, я тебе в лицо поговорю, сука. Чё, Почему не выплачиваешь? Потому что я хуй на тебя положил, долбоёб. Долг почему не выплачивает? Хуй на тебя положил, потому что. А? Хуй на, долбоёб. Обезьяна ебаная. Слышите меня? Слышим. Меня слышите? Слышим. Статья 5.61. Давай. Долбоёб, если ты не знаешь, то тебе для этого придется пойти в суд. И штраф 3 косаря. А фоноскопическая экспертиза стоит 60 косарей, блядь. Слышите, готов заплатить 60 косарей, чтобы получить трешку? А? Обезьяна в рот ебаная. Что вы? Хуйная. А? Че, опять хуй в ухе застрял, что ли? Ау! Чего ты хотел? Чего вы так уверенно-то разговариваете? А чего нет-то, ептать? А чего так уверенно разговариваете? Чего нет-то? Не, а чего вы так уверенно разговариваете? Блядь, да потому что я в себе уверен, что? Вот поэтому я так разговариваю. Вы думаете, что вы не вернете деньги или что? А ты думаешь, что я верну, что ли? Нет, а вы думаете, не вернете? А ты думаешь, что верну, что ли? Нет, на вопрос мой, отвечайте. А хуя не хочешь нюхнет, обезьяна, блядь? Ответа я на него жду. Да хуя ответа ты получишь, а не ответ, жду. Долбоёб. Вопрос. Оу. Ответа я жду на него. Нахуй иди, долбоёб. Думаете, не будете выплачивать? Нахуй иди, говорю, блядь, дурак ёбаный. Вы исключительно в принудительном порядке. Конечно, блядь. А? Да. Внимание. Неопознанное. Оу. А? Слышь, у тебя ещё, я смотрю, у тебя со словарным запасом вообще просто пиздец. Ай, блядь, дурак. Ой, дурак. Ну, чего? Чего ты хотел? Вы пытаетесь свое такое поведение показать какой-то смелостью или что? Да. А? Ага. Да? Это вы по телефону так хотите? Да я тебе... Слышь, мышь, блядь, я тебе говорю, приезжай. Приезжай, говорю. Только зубы выдерни перед этим, потому что я тебе все равно выбью нахуй. Понял? Смелость свою. Да, блядь, смелый. По телефону мне показать. Я говорю, сюда приезжай, слышь. Где ты есть, нахуй? С Слышь, я так понял, ты боишься. Где ты есть? Давай я сам приеду. Где ты есть, блядь? Уверенный, что... Где ты, сука, есть? Слышь, где ты есть? Где ты сидишь там? Где там твоя жопа, блядь, к стулу прикручена, а? Слышь? Ну-ка говори, где ты есть? Должник. Где ты есть, сучонок? Давай говори. Я к тебе сейчас подъеду, блядь. Где ты есть? Животина ебаная. Где ты есть? Ну-ка говори. Смелый, блядь, по телефону. Я сейчас приеду, тебе нахуй устрою, смелый, не смелый. Давай, блядь, говори, где ты есть. А чего вы нервничаете? Чего кто вы нервничает? Говорит, а? У да тебя, блядь, у тебя мозгов не хватит меня из себя вывести, чмошник чего ебаный. Да хуй цани, а? Снюхни, блядь. Чего нервничаете-то? Чего нервничаете? Вы говно занудное, блядь. Напугали, что ли? Чего да конечно, напугали? Блядь. Так в первый раз напугали? Такого зверя ебать буду. Напугали? Да, да, да. Я вас понял. Ага, да. Пятница, 20-й... Нахуй иди, долбоёб! Полный комплекс мероприятий... Да хуя ты нюхнёшь! Приезжайте, блядь, я мыть не буду специально! Вы меня услышали? Да нахуй иди, долбоёб! Нахуй иди! Нахуй иди! Нахуй, нахуй, нахуй, нахуй иди! Ожидайте, до свидания! Всё, иди нахуй, долбоёб! Внимание! Неопознанное лицо! Алле! Алло, алло, Антон. Антон Хангович? Ага, слушаю. Почему вы не платите свой микрокредит? Представиться не хотите для начала? Это Евгений Николаевич звонит. Кто, кто? Евгений Николаевич. А откуда? Антон Хангович. Откуда? Независимый юрист. Независимый юрист. Независимый юрист? Да, да, да. Ну, Антон, Антон Хангович, а почему вы не закрываете свой микрокредит? Где именно? У меня не указана информация, указано, что 13 тысяч должны. А, ну, извини, я тогда ничего вам не могу помочь, гражданин, независимый юрист. Ну, как-то, Антон Хангович. У вас есть долг, вы находитесь в должниках, поступает информация, что... Да где он есть-то, вы мне скажите? Ну, я не знаю, но вы не знаете, куда вы должны или что? Не знаю. Ну, звоните, узнавайте, значит... А у вас что, информации такой нет? Это кто вам такую информацию дал, что... У меня нет информации такой, к сожалению, да. Вы этот, наверное, что-нибудь типа черного коллектора давануть на меня хотите или что? Почему? Здесь черный коллектор вообще, там давануть? Ну, я и спрашиваю, откуда вот какая-то информация у вас противоречивая. У вас есть мое имя, мой телефон, сумма, а от кого нет данных? Что это такое? Ну, я уверен, что вы знаете, куда вы должны, куда нужно деньги вернуть. Но вам необходимо закрыть 13 тысяч, там оплатить. Вот. Понятно. Да. Ага, и что? Или мы будем тогда вон по линии звонить тогда. Куда звонить? Она по линии, сестре вашей. А, она в договоре у меня прописана? Ну, в каком договоре? Я без понятия. А какой ты нахуй юрист? Ну, объясним ситуацию. Я говорю, какой ты тогда нахуй юрист? А что вы так реагируете? А что ты затроил? Ну, Антон Сангович. Я говорю, какой ты юрист тогда? Мне надо закрыть, либо Полинска будет. Какой ты юрист, если ты под запись телефонного разговора говоришь мне о том, что будешь звонить третьим лицам и распространять банковскую тайну? Какую банковскую тайну? О чем вы говорите? У вас долг, вы должник. И что? Необходимо закрыть. Это освобождает тебя от обязанности соблюдать банковскую тайну? Либо. Про 183-ю статью Уголовного кодекса слышал? Звонить будем по линии. Вот друзьям вашим чем-то звоним. Да ты дурак, что ли? Я говорю, ты дурак, что ли? И закроем вас. Ты гонишь, говорю, что ли? Ты что? А если там же живет, на Разумовский проезд? Я же... 17. Чувак, я же напишу заявление в ФССП, в прокуратуру, в Роскомнадзор. Вас же так выебут. Ты чё несёшь? Пишите, куда хотите. Мне-то так, что с этого? Всё, давай, звони тогда. Вперед. Ну всё, тогда по линии сейчас позвоним. Давай, по линии звони. Угу. Всё, Елена Сергеевна, кстати, как, нормально живёт? А ты ж в гости съезди, спроси. Не общаетесь? Я говорю, ты в гости съезди и спроси, что ты. Хорошо. Может, там и со мной пересечешься? Может, пересечемся. Я тебе глаза выдавлю. Все тогда, все, Антон, я вам все сообщил. Да. Это... И ты вот себя называешь юристом? Ты реально себя называешь юристом, да? Независимый. Сам себе. Говно ты собачье, а не юрист, понял? Да. Все, Антон, долг закрывается сегодня, 13 тысяч. Нахуй пошел, дурак, какой ты юрист? А что вы так реагируете? Да как я реагирую? Я реагирую. Родственники ваши знают, что вообще вы должник? Они знают об этом? Конечно, знают. Вы им сказали, что вы деньги не вернули? Естественно. Что они говорят? Что вы молодец, говорят? Но точно не ругают. Что точно? Точно не ругают меня. Не ругают? Конечно. Родственники предупреждены, программки для записи телефонных у них установлены, телефонных звонков у них установлены, так что звони. Хорошо. Давай. Что хотите, сколько вы хотите, это ваше дело. Перезвони потом, скажи, куда тебя послали. Хорошо. Давай. Внимание, неопознанное лицо. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А я по поводу... Слушаю. А вы дозвонились до него? А что такое? А что случилось? Алло. Антон. Девушка. Алло, слышите, Дарья? Ну, я теперь слышу. Телефон. Выиграл, да? Все может быть. Не все может быть, а точно. А почему вы долг не закрываете? А я еще не знаю, кто вы. Светлана Александровна, юридический отдел. Юридический отдел чего? Микрозаймов. Какого? Заявление поступило. Какое? У меня нет информации по микрозайму. А, нету. А, нету. И? Ну вы же, возможно, поэтому я и говорю вам, что возможно и нет информации. А, понятно. А что у вас долг там 13 тысяч? Не можете, да, найти? Че? Это сотрудник юридического отдела так разговаривает. Че? Да, это не важно. Ну да, да, да. Не наше дело, как говорится. Не наше дело. Хуангович, верно. Произносите правильно. Ну хорошо, ладно. Ну а че вы, как вы там вопрос-то будете решать? Че, может тогда на карты упадем и семечек пощелкаем? Да, здорово, Полина Хуанговна. Страна, что ли, ваша? Ух ты, покопались в соцсетях. Ух ты, как неожиданно, прям пиздец. Вы что думаете, что вы такой популярный, что у вас вся информация, что в соцсетях есть? Ну, достаточно информации, вы же покопались. Елена Сергеевна-то в курс дела поставили, нет? Конечно, она в курсе. Она в курсе? А папа? Ну, папа вам что? Что, не может вам... Во Вьетнам ему позвоните. Антон, не может... А вы, кстати, работаете техником? Что? Кем? Чем? Куда? Техником-то работаете? Ну, вы, кстати, очень не кстати об этом спросили. Отделение Вестем. Что, не дается выговорить, да? Выговорить не дается, да? Да. Ну, это не ваша забота. Да, конечно, не моя. Я-то найду, как с начальником-то поговорить. Да, давайте. Он, кстати, тоже предупрежден. И программка для записи телефонных разговоров ему тоже поставлена на телефон. А чем он предупрежден? О том, что будут звонить какие-то мошенники. Мошенники? Да. А вот вы как заговорили. Да. А вы в курсе, что вы не умеете звонить третьим лицам, да? Или не в курсе? А вы в курсе, что вы не умеете брать чужие деньги? Ну я же взял уже, да? Все, да. Звоните, мне-то ничего за это не будет. Вы мошенничеством занимаетесь. А вот вам будет. А вот вам будет. А что? А запись ведете? Конечно. Запись ведете? Естественно. Ну, ведите. А что, вы мошенник, да? Почему мошенник? А что вы ходите, побираетесь по микрозаймам? Побираетесь, блядь. У нее, как это называется? Побираетесь и ходите. Вам, наверное, нигде не дают, вы вот решили... У вас Юров дает деньги. Я пришел, взял. Все. И что? И все. И что, вас так мама учила, что ли? Да, мама учила. А вот Полина тоже такая же ходит? Точно такая же. Сестра. Точно такая же. Копия. Один в один. Ну, молодцы вы там. Че, еще вопросы есть у тебя? Скоро. Есть. Ну, задавай. Деньги-то когда вы вернете? Ну, я подумаю над вашим поведением. Вы что-то пока, так... А вы там звоночки принимаете, да? Да вы дураки, что ли, блядь. 21 век на дворе. Куча программных комплексов, которые отсекают все нежелательные звонки. А маме, если я буду звонить на домашнюю? А что, нормально? На домашнюю? А что... Какой домашний телефон? Вы что, нормальные? Да, это не важно. Да, да, да. Вы думаете, соседа не найду, что ли? Соседа? Вы ебанутые, что ли? Почему материтесь? Да, ну как с вами разговаривать, если вы ебанутые? Ну. А с вами как разговаривать? Ну, да как тебе нравится. Тоже там не... Хочешь? Вы-то тоже не особо недалекого-то ума. Да? Да, и вы деньги-то берете в микрозаймах. И чё? Недалекого ума, что ли? И чё? И чё? И чё это ты с мамой так будешь разговаривать? Ух ты, перешла на ты. Ну-ка, давай дальше. Что дальше? Разговаривай дальше. Почему я должна разговаривать? Ты, блядь, что... Маргинальная личность. Ты позвонила помолчать, что ли? Ну, Ира, вы пошутили? Если... Я на полном серьезе. Вы намерены отчитываться? Если я тебе дам, у тебя барабанные перепонки лопнут, ты из носа хуйнет. Вы дать ничего не можете, Егор. Вы только можете взять. А ты приходи. Брать. А ты приходи, я тебе дам. Я тебе дам, приходи. У вас денег нет. Нищий. А кто сказал про деньги? Слушай, ты думаешь, вот эта хуйня на нормального, адекватного человека действует? А вы зачем нужны деньги кому-то? Я говорю, ты думаешь... Вы не мужчина. Вы не мужчина. У вас просто голос. Вы, наверное, просто прошли. Да. А так вы не мужчина. Ну да. Все. Ладно, придется мне с Полиной, наверное, заготовки кончились? Да кончить? Нет, я просто думаю, что, наверное, придется с кем-то... Ты зря пытаешься это делать, и тебе нечем думать. Что? Что именно? Тебе нечем что, думать. Про что говорить? Думать а это что, не твое. Что говорите? В принципе, думать это не твое. У вас словарный запас-то, у вас и словарный запас... Слышь, не да я матерюсь красивее, чем ты, блядь, разговариваешь на так называемом русском языке. Красивее, от слова красивый, Егоров. Красивый, да. Я-то красивый. Очень грамотный человек. А ты крокодил, блядь, ебаный. Ой, ну это не вам решать, во-первых, по себе не судят, знаете. По себе не судят, ты откуда, блядь, вообще, ну, юридический отдел? Деньги берут-то только вот такие, как вы, Егоров. Да, естественно. Которые ходят, побираются, дайте мне деньги, У вас ее, дайте мне, пожалуйста, денег. Ну дайте мне микрозайм. А потом сосните хуйца, все правильно. Да ладно, еще посмотрим, кто будет. Вот, кстати, это дело, то, что вы говорите, я так думаю, что это мама вашего папы так делает. Естественно, делает, они же женаты. Дура ебаная. Родился такой, как Егоров. Сука, откуда вы берёте? Вы так смеётесь? Вы что, неадекватны, что ли? Зачем вы так смеётесь? Да нет, конечно, ты чё. Что? Вы неадекватны? Блядь, да нет, конечно, ты чё. Смешно, адекватных Егоров только набирают микрозаймы. Ну это что? Это не, неадекватные дело. Все на свободе. Это дело, знаете... Вы как собака, вот ходите по помойке, последние кости собираете. А ты гавкаешь за чужое, собачья? Как шавка ебаная. Какая? Ебучая. Ну это вы то слово-то так откуда такое знаете, это слово-то, господи. Да тебе-то, откуда конечно, откуда такое слово знать? Ты хуя это, блядь, в жизни не видела. А у тебя он что, есть, что ли? Приди, я тебе, блядь, покажу. Нашлёпаю. Ой, да? Вряд ли что-то там у вас есть. Да, конечно, ептись. Да ты представь. Вы не смешите. Чего представь? Что он есть. Что? Вы так вы уверены сейчас говорите? Вообще. Заглянули, да? Да, да, да, да, да. Ну, молодец. И что там увидели? А, увидел, что там твоя мамка сосет. Да. Такая хуйня. Ты, наверное, как мама с папой делали? Конечно, конечно. Как они тебя заделали. При чем тут? Оп. Что, блядь? Слюной подавилась, да? Слюной подавилась. Да, микрофинансовая организация. Ну все, иди нахуй. Чего? Ой, это может быть мама твоя пошла? Да мама уже давно сходила, все. Сходила? У нее уже мужик есть, дети есть, так все нормально. Уродец такой маленький родился, да. Собачка. Собачка. Погавкай. Давай, погавкай. Ты все обезьяна в рот ебаная. Голос. Фу сказала. Ты что там в зеркало смотришь, что ли? Ой, какой ты смешной, Егоров. Да, это же ваша коллекторская фишка. Чмошница ебаная. Смотришь на себя в зеркало там? Да. Блять, а ты откуда взялась, нахуй? Какой подворотни, блядь, а? На какой последней остановке тебя подобрали? Наверное, надо тебе, наверное, что... Надо приехать, наверное, сесть на лицо и обоссать тебя, наверное, надо. Чтобы ты успокоился, да? Охуеть! Ай, блядь. Точно. Давай, приезжай. Ой, к тебе? Приезжай. Давай. Ну, всё, ладно, я тебя услышала. Услышала, давай. Лучше бы ты поняла, ёбнутая. Вам дня, ебёшего вам дня. Давай, на прозвон меня поставь, дура. Ой, это что за слово такое? Какое? Какое слово тебе непонятно из русского языка? Сама русская вообще? Мне кажется... Кто ты? Кто это? Кто? Ты не русский? Ой, ты стрелочница ебучая. Я-то... Да я-то наполовину вьетнамец. По отчеству твоему. Я-то наполовину вьетнамец. Он ничего не умеет. Все, давай, до свидания. Давай, иди нахуй.